вы это умеете, так почему бы не воспользоваться своим умением? Во-вторых, если вы считаете прием туристов и сбор заказов во время экскурсии и дегустации синекурой, то вскоре поймете, что сильно ошибаетесь. Конечно, если у вас хватит смелости попробовать. Я не нуждаюсь в том, чтобы мне говорили, а, по-моему, нуждаетесь. Пилар, не привыкшая, чтобы ее перебивали, чуть не ахнула. И тут она вспомнила, как Дэвид срезал Тони на празднике. Сейчас он разговаривал с ней таким же холодным и жестким тоном. «Напомню вам, что я не ваше служащее». «А я напоминаю вам», — возразил он, — «что вы ошибаетесь». И до тех пор, пока вы не сбежите, как избалованный ребенок, вы будете считаться моей служащей. Вал, дьяволо! «Сейчас мне не до путешествия в ад», — в тон ответил он. «Я просто не хочу, чтобы вы зарывали в землю свои таланты. Вам будет нужно освоить правила проведения экскурсии и набраться терпения, чтобы без конца отвечать на одни и те же вопросы. Рекламировать свою продукцию так, чтобы никто этого не заподозрил. Быть изящной, любезной и сообщать людям нужные сведения. Но прежде чем вы приступите к этой работе, вам придется как следует прорепетировать перед зеркалом и перестать выглядеть женщиной, брошенной человеком, который не ценил никого на свете, кроме себя самого. Пилар лишилась дара речи. «Вы говорите ужасные вещи», — наконец дрожащими губами пролепетала она. «Может быть». Но рано или поздно кто-то должен был их сказать. Вы продолжаете чувствовать себя ненужной. Эта мысль приводит меня в бешенство. Вы не имеете права говорить мне это. Пост, который вы занимаете в компании Джамбелли, еще не повод быть жестоким. Вы правы, пост в компании не дает мне права говорить правду в глаза, и на это тоже не дает права. — добавил он, притягивая Пилар к себе. — Это личное. Пилар была слишком потрясена, чтобы остановить его и выразить хотя бы малейший протест, и когда Дэвид припал к ее губам сердитым жестким поцелуем, она просто замерла, отдавшись давно забытым ощущениям. Горячий твердый мужской рот, сильные жадные мужские руки — требовательные объятия, заставившие ее прижаться к нему, почувствовать его жар и возбуждение, сексуальную угрозу. Кровь бросилась ей в голову, затопив удушливой волной ее тело, ее изголодавшаяся по мужской ласке душа погрузились в пучину наслаждения. С тихим стоном она обвела Катера руками. Они натолкнулись на рабочий стол, и цветочные горшки попадали, ударяясь друг от друга со звоном скрещивающихся мечей. Долго дремавшие чувства и желания в одно мгновение вырвались наружу. Окружающее перестало существовать. Колени Пилар ослабели, и она страстно прильнула к губам Дэвида. «Что?» Задыхаясь, спросила она, когда Катер поднял ее и опустил на стол. «Что мы делаем?» «Решим потом». Он должен был прикоснуться к ней, ощутить руками ее плоть. Дэвид быстро задрал на ней свитер, чувствуя себя подростком, обнимающим свою первую подружку на заднем сиденье «Шевроле». Дождь стучал по стеклянным стенам, теплый влажный воздух был пропитан ароматом цветов, земли и разгоряченных тел. Пилар сотрясала дрожь, с губ срывались негромкие блаженные стоны. Дэвиду хотелось проглотить ее целиком и ни о чем не думать. Он забыл, когда в последний раз испытывал столь же яростное желание. «Пилар, позволь мне...» Он боролся с пуговицей ее слаксов.